Юрий Олеша, Альдебаран. На скамье сидела компания, девушка, молодой человек и некий ученый старик. Было летнее утро. Над ними стояло могучее дерево с дуплом. Из дупла легко веяло затхлостью. Старик вспоминал детские проникновения в погреб. Молодой человек сказал: «Я сегодня свободный весь день». «Я тоже», — сказал ученый старик. Молодой человек работал машинистом на трамбующей машине Буффало. Он укатывал асфальтовые мостовые. Он был латыш по фамилии Цвибу, Саша Цвибу. Подошла цыганская девочка величиной с веник. Она предложила лилии. «Пошла вон», — сказал ученый старик. Саша Цвибу возмутился. «Вот как», — удивился старик, — «вас это умиляет? Странно из уст комсомольца слышать защиту бродяжничества». «Она ребенок», — сказала девушка. «Ребенок? Скажите, пожалуйста, социализм, следовательно, есть христианский рай детей и нищих?» Старик говорил звонко, тенором. Между прочим, это был красивый и вполне здоровый старик. Один из тех стариков, которые курят, пьют, не соблюдая диеты, спят на левом боку и говорят о себе «Ого!». Звали его Богемский. Он сотрудничал по составлению большой советской энциклопедии. Он влюбился в девушку. Она положила руку на колено молодого. Тогда старый спросил: «Быть может, я лишний?» Молодой вздохнул, снял картуз. Круглая красноармейская голова его была низко острижена. Он был блондин. Голова его блестела, как бульон. Он почесал темя. Старик встал и кинул окурок в дупло. «Мы поедем с Сашей на реку», — сказала девушка. Старика на реку молчаливо не пригласили. «Проводите нас до автобуса», — сказала девушка. Они пошли. Она шла на шаг впереди. Богемский смотрел ей в спину и думал: «Нет, это не любовь, это похоть. Трусливая, старческая похоть. Я хочу тебя съесть, слышишь? Я бы тебя съел, начиная со спины, с подлопаточных мест». «Какая красивая», — сказал Цвибу. Эти восторженные слова он сказал с акцентом и прозвучало мужественно. Из восторженности с поправкой на мужественность получилась застенчивая страстность. И старик позавидовал. «Катя, ваш возлюбленный, похож на римлянина», — крикнул он девушке. «Я из Риги», — сказал Цвибу. «Ну что же, это тот же стиль, воины, орден храмовников». «Теперь нет храмовников», — через плечо сказала Катя. «Теперь называется Фрунзенский район». Они подошли к остановке. «А вдруг пойдет дождь?» — сказал Богемский. «Не пойдет», — сказал Цвибу. Они подняли головы. Небо было чистое, синее небо. «Дождь? Враг влюбленных», — сказал старик. «Он выгоняет их прочь из садов. Злой сторож морали». Подошел автобус. Они не успели сказать ученому старику «до свидания». Он увидел Катю, носимую на подножке. Она входила в дверцу. Поддуваемая ветром движение, она приобрела сходство с гиацинтом. Богемский шел в неопределенном направлении. Он был высокостроен, он шагал, как юноша. На нем разлеталась черная пелерина. На седых кудрях стояла черная шляпа. Он был тем пешеходом, которого побаиваются псы. Он идет, пес, бегущий навстречу, вдруг останавливается, смотрит секунду на идущего и перебегает на другую сторону. Там он бежит под стеной и останавливается, когда пешеход уже далеко впереди, и смотрит пешеходу вслед. Богемский шел и размышлял о девушке. Первоклассная девушка. Она первоклассная девушка и не знает себе цены. При других объективных условиях она вертела бы истории. Он стал размышлять о веке просвещенного абсолютизма. Герцогиня Дюбари, Салона и многое другое. Директория, Барас, возвышение Бонапарта, госпожа Рекамье. Женщины говорили по-латыни, игра ума, нити политики в маленькой ручке, Жорж Санд, Шопен, Ида Рубинштейн, Саша Цвибл. «Солдат», — думал Богемский, — «Дон Хосе». Печальная повесть. Молодой коммунист влюбился в Кармен. Саша Цвибл, простодушный пастух, попался на удочку. Интересно, он потрясен ею, еще бы. Он и сам не подозревает, в чем ее сила. Он тут ротозей на ярмарочной площади, который хватается за электрические катушки и корчится. И корчится, не понимает, от чего корчится. Коммунист – смешно. Комсомолка – смешно. Я жил на свете очень много лет. Я помню, как танцевали в Париже канканы. Я все знаю, все видел, все обдумал. Я очень стар, Катенькая. Я Дила Дрейфус, я королева Виктория, я открытие Суэцкого канала. Цвибл, которого вы любите, говорит вам многие прекрасные вещи о строительстве, о социализме, о науке, о технике, которая переделывает человека. Ах, Катюша, молодой возлюбленный ваш, говорит вам о классовой борьбе. Смешно. Легко говорить ему о чем угодно, когда вы улыбаетесь ему. А я, который старше художественного театра вдвое, которому вы не улыбаетесь, мудро говорю вам, перефразируя поэта, «Любви все классы покорны». А в это время они раздеваются в какой-то грелке на сваях. Под сваями стоит неподвижная базальтовая вода. Они шумят. Там шум, возгласы, плеск голого тела. В деревянной комнате, где раздевается молодежь, в окошках видны река, перила, флажки, лодки. На реке вспыхивают весла. Они выходят из деревянной комнаты и идут по горячим доскам. Где-то играет оркестр. Он колеблет воздух. От колебаний сотрясается деревянное сооружение. С досок летят опилки. Ах, не лучший ли вид человеческой жизни флаг, бегущий в синеве летнего неба, когда вдали играет военный оркестр. Он пришел домой и лег. Он предался игре воображения. Таких женщин убивают. Париж, Париж, он воображал страшную сцену, то, чего не было, драму, конец драмы, развязку событий, обязательный, на его взгляд, результат Катиной красоты, убийство. Она мечется по комнате, падают стулья, с диким сверканием распахивается зеркальный шкаф, а тот, кто преследует ее, он сам старик, чей рассудок мутится от страсти, стреляет в зеркало на вылет. 6 выстрелов, осколки. Тишина. Он стоит посредине комнаты с ладонью на лбу. Розовые обои, верчение пыли в солнечном столбе. И входят соседи, все видят старика в сединах, благородно лобы, учащийся, похожий на Тургенева старик. Какой век, какие годы, где это? Не все ли равно? Любовь и смерть, вечные законы пола. Открывается шкаф. Вываливается боком и потом стукается головой о паркет тела. «Пустите меня!» — кричит царик и бросается к телу. Он воет и спускает мычание, глубокое до неутоленной страсти. Он кладет голову между раскинувшихся груди девушки. Он поднимает глаза на обступивших его и говорит, как чисто у нее здесь и прохладно в этот жаркий день. Он поздним вечером говорит с ней по телефону. «Катя, — говорит он, — я люблю вас». «Смешно? Вы слушаете меня?» Я спрашиваю, «Любовь старика, это смешит вас?» «Я не прошу о многом. Если вы буря, то я мечтаю лишь о капле». «Очень трудно говорить образно по телефону. Вы слушаете?» «Каждый день вы проводите с Цвибовым. Вечером сверкают звезды. Вы сидите с Цвибовым под звездами». «Да-да, я видел. Любовь, звезды, я...» «Понимаю. Знает ли Цвибл прекрасные имена звезд? Вега, Бетельгейзе, Арктур, Антарес, Альдебаран? Что вас смешит? Альдебаран, да? Я уже месяц целый мечтаю о том, чтобы пойти с вами в кинематограф, но погода неблагоприятствует мне. В летний вечер вы предпочитаете звезды. Что, но ведь погода может испортиться. Техника еще не умеет управлять погодой. Отдайте Цвиблу синеву, реку, звезды, а мне оставьте дождь, хорошо? Катя, я вам говорю по автомату, меня торопят, стучат в стекло, грязно кривляется, и так... Вот о чем прошу я вас, вы слушаете? Если завтра погода испортится, пойдет дождь, согласны ли вы пойти со мной в кинематограф, если звезд не будет? Хорошо, если звезд не будет. Утро было чистое, безоблачное. Богемский стоял в проезде, где работали 3 машины Буффало. На одной ездил Цвибл в синей почерневшей майке. «Жарко!» — крикнул Богемский. «Жарко!» — ответил Цвибл. Он не выпускал руля, голым плечом стирал пот с виска. Было очень жарко. Вообще был ад. Жар свежей смолы, блеск медных частей, крик радио. На панели стояли зеваки. «Жарко!» — еще раз крикнул Богемский. «Жарко!» — еще раз ответил Цибул. В перерыве Цибул подошел к Богемскому покурить. «Что вчера вечером делали?» — спросил Богемский. «Гулял. С Катей?» «Да». «Где?» «Везде». «Хороший вечер был?» «Да». «Звезды?» «Да». «А сегодня?» «Тоже гулять будем». Вмешивается радио. «Радио. Обильные дожди прошли в центральной черноземной области. Богемский, слышите?» «Цибул. Хорошо, что обильные». «Радио. Метеорологические данные дают основания ожидать выпадения осадков в Московской области в ближайшие дни». «Богемский, слышите?» «Цибул. Хорошо, что в ближайшие». Пауза. «Богемский, может быть, и сегодня даже дождь выпадет?» «Цибул. Пожалуй, выпадет». «Богемский, и звезд не будет?» «Цибул. И вы в кино пойдете с Катей». «Богемский, и вы согласны уступить мне вечер в обществе девушки, которую вы любите, ради того, чтобы пошел дождь?» «Цвибул. Да». Пауза. «Богемский, дождь, который нужен республике и не нужен вашей любви?» «Цвибул. Да. Дождь, который нужен республике». «Богемский. Браво. Дайте вашу руку. Я теперь начинаю понимать, что такое классовый подход к действительности». И действительно появилась туча. Сперва появился ее лоб, широкий лоб. Это была лобастая туча. Она карабкалась откуда-то снизу. Это был уолень, смотревший из-под лобья. Он выпростал огромные лапы, вытянул одну из них над Александровским вокзалом, помедлил, потом, поднявшись над городом до половины, повернулся спиной, оглянулся через плечо и стал валиться на спину. Ливень продолжался 2 часа. Затем был неудачный проблеск, затем умеренный дождь. Наступил вечер, звезд не было. Дождь то появлялся, то исчезал. Богемский купил 2 билета на предпоследний сеанс и стал ждать Катю у памятника Гоголя, как было условлено. Она не пришла. Он ждал час и еще 1/4 часа, и потом еще 1/4. Блестели лужи, пахло овощами. В раскрытом окне играли на гитаре, вспыхивали зарницы. Он пришел в переулок, подошел к заветному дому, где живет Катя. Он толкнул калитку подошвой. Он прошел по двору, оставляя в грязи следы, глубокие, как калоши. Обойдя флигель, он увидел темное окно. Нет дома. Он вышел в переулок и стал ходить взад и вперед. Он остановился и стоял, закутавшись в пелерину, черный и пирамидальный, освещенный окнами, как в иллюстрации. Они появились из-за угла. Катя и Цибул. Они шли, обнявшись, как 2 гренадера. Он вырос перед ними, они разъединились. «Вы обманули меня, Катя?» — сказал Богемский. «Нет». «Нет», — ответила Катя. «Дождь?» — сказал Богемский. «Дождь», — согласилась она. «Звезд не было», — сказал он. «Звезды были». «Неправда, ни одной звезды. Мы видели звезды. Какие?» «Все». «Арктур», — сказал Цибул. «Бетельгейзе», — сказала Катя. «Антарес», — сказал Цибул. «Альдемаран», — сказала Катя и засмеялась. «Мало того», — сказал Цибул. «Мы видели звезды южного неба. Это вам не Альдебаран. Мы видели Южный Крест и Магеллановые облака», — поддержала Катя. «Несмотря на дождь», — сказал Цибул. «Я понимаю», — промычал Богемский. «Мы были в планетарии», — сказал Цибул. «Техника», — вздохнула Катя. «Шел дождь, нужный республике», — сказал Цибул. «И нам», — окончила Катя. «И сверкали звезды, нужные нам», — сказал Цибул. «И республике», — сказала Катя.